«Как это ничего?» «Просто ничего. Но завтра же Янова ночь, костры и все такое. А я поставлю свечу на подоконник. А ты не хочешь со мной пойти?» «Куда?» «Мой двоюродный брат собирает небольшую компанию на берегу моря. Я подумал, позову-ка тебя с собой. Будет кем похвастаться. Другими словами, я нужна тебе для того, чтобы ты рядом со мной свой хвост мог распустить». Ян расхохотался от души. «Можешь и так считать, если тебе это приятно. Но я подумал, а вдруг тебе захочется проветриться? Сколько можно дома сидеть?» «Почему ты решил, что я сижу дома?» «Разве не сидишь? Сама же сказала, что завтра будешь свечи зажигать. Не похоже, что ты в компанию пойдешь». «Ладно, твоя взяла. Да, буду сидеть дома. Ну и что?» «Значит, пойдешь со мной?» «Где это точно будет, и как мы туда доберемся?» «Где-то у моря. Завтра узнаем». «А как? Я еще не знаю. На машине, например». «У тебя есть машина?» Ян изучающе посмотрел на нее. «На машине вряд ли, с ней проблемы, можно на такси». «Я сейчас не могу позволить себе такие расходы», — деликатно пояснила Марилин. «Что-нибудь придумаем». «И там за все это нужно будет платить?» «В принципе, да, но если я тебя приглашаю, то тебе не стоит об этом беспокоиться». Ян взглянул на часы. «Извини, я побегу. Зайду завтра, около 4, ладно?» Подойдя к дверям своей квартиры, Марилин услышала, что звонит телефон. Она принялась шарить сумочки в поисках ключей. Открыв дверь, вбежала в комнату и схватила трубку. «Ау, свой дом!» — выпалила и тут же осеклась. «Ой, простите, Марилин слушает». «Чао, Марилин!» — это был мурлыкающий голос Виктории. «Какой еще дом?» «Это я нечаянно». «Скажи, что ты завтра собираешься делать?» «А что?» «Я подумала, может, поедешь с нами?» «С кем это с нами?» «Ну, с нашей компанией». «Ты что, уже и не помнишь нас?» «Я, Имре, Андре и Керли». «Райан тоже будет?» «Да». «Тогда я не приеду». «Да тебе и не придется с ним общаться, я обещаю». «Нет, не приду. Да у меня и денег нет». «И не нужно. Все за просто так. К Имре приезжают двое друзей из России, и он попросил, чтобы я пригласила...» «Что? Чтобы ты пригласила для них девиц? И ты решила позвонить мне?» Марилин просто не могла поверить. «Ну сколько ты будешь дома отсиживаться? Скоро состаришься, тогда тебя никто даже бесплатно не захочет». Виктория говорила так, словно это было элементарно. «На меня не рассчитывай. Марилин, дорогая, я серьезно. Я звоню, потому что хочу помочь тебе всей душой». «Виктория, дорогая, я еще не в такой жопе, чтобы отдаваться деловым партнерам Райана и Имре», пропела Марилин медовым голосом и бросила трубку. «Какая гадость!» Она скинула туфли, сначала одну, потом другую, и они со всего размаху ударились о стену. «Какая заботливая у нее подруга! Просто блевать хочется!» На следующий день, ровно в 3:05, Ян позвонил в ее дверь. «Через 15 минут приедет такси», — сообщил он вместо приветствия. Марилин еще не была готова. «А что лучше надеть на такое мероприятие?» — спросила она. «Ты что, никогда не сидела у костра? Главное, не замерзнуть ночью. Я подожду тебя на улице». Марилин чуть не запаниковала. «Что за люди там будут? Двоюродный брат? Возможности пруд пруди? Этот брат может быть таким же неудачником, как и Ян, но с таким же успехом он может быть и большой шишкой. Вряд ли он еще больше неудачник, чем Ян. Такие не устраивают праздники на берегу моря, а бродят по улицам, потягивая пиво». Марилин на всякий случай надела купальник, натянула джинсы Армани и кроссовки Фила, и футболку с длинными рукавами «On Way», прихватила шерстяную кофту «Вера Мода» и кожаную куртку «Мекс». Стыдиться не придется, хоть и куплено год назад. Вряд ли Ян приглашен в такое общество, где носит Машина, Прада и Версачи. На всякий случай положила в кошелек 200 крон. Пометуя наставление покойной мамы, денег должно быть с собой столько, чтобы хватило на обратную дорогу. Мама имела в виду поездки и путешествия, но ее слова прекрасно подходили и для случайной компании. Через час они уже были на побережье. Ян вынул из багажника такси большой рюкзак, и машина уехала. Появление парочки вызвало небольшое оживление. Их увидели уже издалека. «Смотрите, Ян!» «Ну, наконец-то! Ян-то с девушкой!» «Ян, а где твоя машина?» «Так он без машины, что ли?» «Отойдите все! Неужели правда Ян с девушкой?» Они подошли к компании. «Машина вполне новая и приличная», — отметила Марилин. «Палатки, барбекю, пиво. Неплохо подготовленное мероприятие. Может, познакомишь нас со своей прекрасной спутницей?» «Это мой двоюродный брат Роберт», — негромко пояснил Ян и громко объявил. «Это Марилин. Она живет в доме моей бабушки, и ей не с кем было провести Янову ночь. Сидела посреди двора на сломанных качелях и проливала слезы». «Ну, конечно», — улыбнулась Марилин, остальные рассмеялись. «У вас палатка с собой?» — спросил Роберт. «Мы останемся на ночь?» — спросила Марилин Яна. «Не знаю. Я подумал, что можно остаться. А ты не хочешь?» «Без разницы. Завтра на работу не надо». «Разумеется, у нас палатка», — ответил Ян Роберту. «Почему ты на машине не приехал?» — спросила Яна девушка с младенцем, подвязанным платком к животу. «Причин несколько», — отозвался Ян. «Моя машина заявила, что у нее в Янову ночь свидание с парнями, и чтобы я на нее не рассчитывал. Так что, мужики, когда машина начинает себя странно вести, отнеситесь к этому с пониманием. Сейчас как раз время такое. Весенний гон». «У машин весенний гон?» — рассмеялась Марилин. «Ты видела машину Яна?» — спросила девушка с младенцем. «Отпад». «Не видела. А какая марка?» «Ну, если не видела, то я рассказывать не буду, иначе сюрприза не получится. Но увидеть ее стоит». «Моя машина женского пола», — добавил Ян, «поэтому я с девушками и не встречаюсь. Она отказывается девушек возить, потому-то мы и приехали на такси». «Меня зовут Биргит», — представилась молодая мама, «а меня Марилин». «Поможешь мне салат нарезать?» «С удовольствием». Марилин была рада, что ей нашлось какое-то занятие, даже такое тупое. Глупо стоять посреди чужих людей, которые тебя разглядывают. «Во всяком случае, одета я прилично», — подумала она. «Даже очень». Сложенный из двух длинных бревен и листа фанеры, импровизированный стол был завален всякой всячиной, даже клубника имелась.